Глава 5. Ноша монарха. Очень много всегда говорили о том, что Николай II не был готов к царствованию, что он был слишком молод, неопытен для того, чтобы управлять огромной империей и принимать мудрые решения. Николай Александрович страшился участи правителя, той ответственнейшей роли, которой не искал и которой не домогался. Такова воля Божия. Для христианина это непререкаемый закон, сопряженный для монарха с невероятной ответственностью, для простых смертных непредставимый. А кто, где и когда был готов к царской роли? Из 5 монархов, правивших в России с начала XIX века, лишь 2, Александр II и Александр III, приняли монарший скипетр в зрелых летах. Первому было при восшествии на престол 37 лет, а второму 36. В то же время Николай I воцарился в 29 лет, а Александр I в неполные 24 года. И никто из них не считал, что он готов. К власти всегда готовы лишь различные бесстыжие самозванцы и безответственные авантюристы. Все монархи в большей или меньшей степени неизбежно испытывали сомнения, страхи, колебания. Может быть, наиболее проникновенно эти чувства выразил после воцарения император Николай I, писавший своей сестре, великой княгине Марии Павловне, в декабре 1825 года. «Молитесь за меня Богу, дорогая и добрая Мари. Пожалейте несчастного брата, жертву воли Божьей». Николай II надел корону на 27-м году жизни. Он до последней земной минуты Александра III надеялся на то, что Господь не допустит несчастья и оставит на земле искренне любимого и беспредельно почитаемого отца. Случилось же то, что случилось. И Николаю Александровичу пришлось принять бразды правления в огромной стране, полной противоречий и контрастов. Никто не знал, когда наступит срок воцарения старшего сына Александра III. Не ведал того и Николай Александрович. Но мысль о будущей, грядущей тяжелой царской ноше, как позже признался, повергала в ужас. Никогда и ни с кем, ни письменно, ни устно цесаревич о том раньше не говорил. Для Николая II смерть отца стала глубочайшим потрясением. 20 октября 1894 года занес в дневник. Боже мой, что за день! Господь отозвал к себе нашего обожаемого, дорогого, горячо любимого папа. Голова кругом идет, верить не хочется. Кажется до того неправдоподобной ужасная действительность. Он переживал не только потерю близкого человека. Мучили страхи и опасения, связанные с новым общественным призванием, с тем невероятным испытанием, неиспосланным волей Всевышнего. Через 6 месяцев после воцарения писал дяде великому князю Сергею Александровичу. «Иногда, я должен сознаться, слезы навертываются на глаза при мысли о том, какую спокойную, чудную жизнь могла быть для меня еще на много лет, если бы не 20 октября. Но эти слезы показывают слабость человеческую, это слезы сожаления над самим собой». И я стараюсь как можно скорее их прогнать и нести безропотно свое тяжелое и ответственное служение России. При жизни Александра III цесаревич хоть и касался дел государственного управления, однако никаких ответственных решений не принимал. Теперь же все взоры устремлены на него. Он стал центром огромной империи, ее верховным хранителем, символом и поводырем. В связи с воцарением Николая II много было разговоров о том, успел ли отец передать сыну какие-либо наставления по управлению государством. В некоторых публикациях можно даже найти цитаты из мифического завещания Александра III. На самом деле это не более чем апокриф. Великий князь Константин Константинович имел разговор по этому поводу с молодым царем. «Я спрашивал», — записал великий князь в дневнике 7 декабря 1894 года. «Слыхал ли он советы от отца перед кончиной?» Никки ответил, что отец ни разу и не намекнул ему о предстоящих обязанностях. Перед исповедью отец Янышев спрашивал умирающего государя, говорил ли он с наследником. Государь ответил «нет». Он сам все знает. Да и не существовало никаких магических секретов, никаких потаенных правил по управлению державой, который умирающий монарх мог бы открыть сыну. Надо было иметь чистое сердце, искренне любить Россию и верить в Бога. Этими качествами Николай II обладал в полной мере. И Александр III об этом прекрасно знал. Для Николая II самодержавие, правление полновластное, нераздельное, исконное, являлось символом веры, догматом, который не мог подлежать не только пересмотру, но и обсуждению. Россия и самодержавие – вещи неразрывные. В том никогда не сомневался. Когда уже в конце, под воздействием драматических событий, сложил себя властные прерогативы, то очень скоро, с болью в сердце, увидел правоту старого убеждения. Падение власти царей неизбежно ведет и к крушению самой России. Из числа русских монархов Николай Александрович был одним из самых, если не самым, сведущим знатоком русской истории. Он прекрасно знал дела предков. Любимейшими и особо чтимыми предшественниками для него являлись второй царь из династии Романовых Алексей Михайлович и отец-император Александр III. Через 3 года после смерти отца Николай II написал матери, что «Его святой пример во всех его деяниях постоянно в моих мыслях и в моем сердце. Он укрепляет меня и дает мне силы и надежды. И этот же пример не дает мне падать духом, когда приходят иногда минуты отчаяния. Я чувствую, что я не один, что за меня молится кто-то, который очень близок к Господу Богу. И тогда настает душевное спокойствие и новое желание продолжать то, что начал делать дорогой папа». Николай II на первых порах во многие таинства государственного управления не был посвящен. Но одно он знал наверняка, с самого начала. Надо следовать курсам, каким вел страну дорогой папа, при котором страна добилась социальной стабильности и завоевала прочные позиции на мировой арене. В первые недели царствования знакомиться с глобальными проблемами, решать какие-то перспективные вопросы просто не имелось никакой возможности. Навалилась лавина текущих дел и забот, что и дух перевести было некогда. Надлежало немедля решать уйму вопросов, и все теперь к нему обращались. Самые первоочередные – похороны и бракосочетания. Невеста находилась в Ливадии, и 21 октября в 10 часов утра в маленькой Ливадийской дворцовой церкви была миропомазана, став православной, благоверной великой княгиней Александрой Федоровной. Надлежало определяться со свадьбой. Нареченные жених и невеста получили благословение Александра III. Но возникала драматическая коллизия. Как устроить венчание, чтобы не оскорбить память ушедшего и не нарушить церковный закон и традицию? Жизнь и смерть, горе и радость, надежда и безысходность. Можно ли их совместить? Как соединить несоединимое? Мать и сын пришли к мысли, что уместно провести скромный обряд сразу же после миропомазания. под крышей ливадийского дома, пока тело незабвенного отца и мужа находится с ними. Но это предложение вызвало бурную реакцию в императорской фамилии. Большинство родственников считало, что нельзя этого делать в семейной обстановке, что брак царя – акт государственного значения, и это все надлежит осуществлять лишь в столице. У Марии Федоровны не было сил спорить, а Николай II еще слишком терялся перед старшими по возрасту родственниками и не счел возможным им противоречить. Было решено отложить бракосочетание до Петербурга. Пока же главные заботы вызывали предстоящие похороны. Молодой монарх целыми днями был заторможен, свободного времени почти не было. Страшное горе, растерянность, страх владели душой. Какое счастье для него, что рядом находилась Алекс. Теперь его невеста. Она скрашивала скорбные дни, и он с ней проводил каждую свободную минуту. Вечерами она помогала разбирать телеграммы, составлять ответы. Царю допоздна каждый вечер приходилось знакомиться с государственными бумагами, которые привозили специальные курьеры из Петербурга целыми кипами. Александре Федоровне было трудно, но она никак не выказывала это, понимая, что дорогому Никки еще тяжелей. Все близкие императора, свита, многочисленные должностные лица были целиком заняты событиями и на будущую царицу мало обращали внимания. Порой она ощущала себя лишней и одинокой, как много раз случалось в ее жизни и раньше. Однако теперь на душе было тихо и спокойно. Одиночество скрашивала сестра Элла и, конечно же, любимый Никки, который был так занят чередой обрушившихся на него событий и дел, что не мог целиком посвятить себе невесте, приезда которой давно и с нетерпением ждал. Она ничего не просила, ни на чем не настаивала, ничем не возмущалась. Бесконечно долго, не шевелясь, могла сидеть в углу комнаты и созерцать обожаемого жениха за работой. Когда тот оборачивался, дарила ему улыбку, и он улыбался в ответ. Радость молчаливого общения друг с другом они пронесли через всю жизнь. Они могли часами находиться рядом, не говоря ни единого слова, и быть бесконечно счастливыми. 27 октября Александра Федоровна вписала в дневник любимого слова напутствия. «Господь ведет тебя, свое дитя. Не бойся, где бы ты ни был, повсюду стоит ангел-хранитель. Где ты, там твой Бог. Где твой Бог, там твоя поддержка». Николай Александрович и Александра Федоровна понимали, что, отдавая долг умершему отцу, необходимо уделять особое внимание императрице, скорбь которой была беспредельной. Они старались облегчить ее горе любовью, вниманием, заботой. Царица-вдова была безутешна. 23 октября в Ливадию прибыла ее сестра Александра, принцесса Уэльская. Мария Федоровна была счастлива горьким счастьем, что ее милая Алекс будет с ней теперь. И герцогиня Уэльская осталась надолго. Она провела в России 2,5 месяца, не отходя почти от несчастной Мини. Через неделю после смерти Александра III, 27 октября, в 8:30 утра, гроб с телом покойного покинул царскую резиденцию в Ливадии. Его на плечах несли казаки и стрелки конвоя. Эти несколько километров до Ялты Мария Федоровна шла пешком за гробом, и из уважения к ней все остальные тоже двигались пешком. Сохранились фотографии той печальной церемонии, на которой с большим трудом можно разглядеть небольшую женскую фигуру Марии Федоровны, почти слившуюся с толпой женщин в траурных одеяниях. В тот же день, ближе к вечеру, прибыли в Севастополь, где уже ждал специальный поезд.